Глава 6. Меня разбудили шаги. Кто-то громко топал вниз по лестнице. Снилось что-то мрачное, путанное, и на то, чтобы сбросить сети сна и осознать, где я нахожусь, ушло несколько секунд. Пистолета под рукой не оказалось, и я уже было запаниковала, но, слава богу, вспомнила, где его спрятала. Я села. Яду, похоже, не подмешали. Чувствовала я себя нормально. Из-под двери тянуло чем-то жареным. Снизу, словно издалека, доносились оживленные голоса. Черт, мне же полагалось готовить завтрак. Мне так давно не удавалось поспать дольше 6, что я не потрудилась завести будильник. Я прилепила к телу микрофон, натянула джинсы, футболку и, холод в комнате был собачий, мешковатый джемпер, принадлежавший, по всей видимости, кому-то из парней, и спустилась вниз. Кухня располагалась в задней части дома и выглядела гораздо симпатичнее, чем на видео. Ни плесени, ни паутины, ни грязного линолеума. Бетонный пол, дочисто отмытый деревянный стол и горшок с торчащей клочьями геранью на подоконнике у раковины. Эбби в красном фланелевом платье с капюшоном переворачивала на сковороде ломтики бекона и сосиски. Дэниел, уже полностью одетый, сидел за столом, читая придавленную краем тарелки книгу и с методичным удовольствием уплетал яичницу. Джастин резал на треугольнике тост и громко сетовал на жизнь. «Честное слово, никогда такого не видел. На прошлой неделе лишь двое прочитали заданное на дом. Остальные тупо пялились в стену и жвали жвачку, словно стадо коров. Уверен, что не хочешь махнуться хотя бы на сегодня? Может, тебе удастся вытянуть из них больше?» «Нет». Дэниел даже не взглянул на него. «Твои-то как раз сонеты читают. А уж я-то разбираюсь в сонетах. Очень хорошо разбираюсь». «Нет». «Доброе утро», — произнесла я с порога. Дэниел ответил хмурым кивком и вернулся к своей книге. Эбби помахала лопаткой. «А, привет». «Лапочка», — сказал Джастин, — «подойди-ка сюда. Дай мне на тебя взглянуть. Как себя чувствуешь?» «Великолепно», — ответила я. «Прости, Эбби, я проспала. Позволь...» Я потянулась за лопаткой, но она мне ее не дала. «Нет-нет, ты же у нас вроде как ходячая больная. Вот завтра поднимусь и вытащу тебя из постели. Присядь». При словах «ходячая больная» Дэниел и Джастин на пару мгновений прекратили жевать. Или мне только показалось. Я села за стол. Джастин пододвинул к себе тарелку с тостами, а Дэниел перевернул страницу и подтолкнул в моем направлении красный эмалированный чайник. Не задавая лишних вопросов, Эбби поставила передо мной тарелку с 3 ломтиками жареного бекона и яичницей из 2 яиц. «Ох, ну и холодина!» — воскликнула она, возвращаясь к плите. «Господи, Дэниел, я знаю, как ты относишься к двойным стеклопакетам, но серьезно, с этим нужно что-то делать». «Двойные стеклопакеты — порождение сатаны. Они отвратительны». «Ну и пусть. Зато с ними тепло. Раз уж у нас нет ковров». Подперев рукой подбородок, Джастин клевал свой тост и пристально смотрел мне в глаза, что порядком нервировало. «Ты уверена, что все нормально?» В его голосе звучало неподдельное беспокойство. «Ты какая-то бледная. Ты ведь сегодня никуда не пойдешь?» «Думаю, нет». «Вряд ли я выдержала бы на ногах весь день. К тому же мне хотелось остаться одной и обыскать дом. Мне нужен был тот дневник или записная книжка, или что там еще. Пожалуй, я несколько дней передохну. Есть, правда, одна проблема — как быть с консультациями? Официально те заканчивались к Пасхе, но всегда были такие, что по тем или иным причинам тянулись чуть ли не все лето. У меня оставалось 2 группы по вторникам и четвергам — и перспектива встречаться с ними совсем не вдохновляла. «Мы взяли их на себя», — предложила Эбби, присоединяясь к нам с полной тарелкой. «Чем-нибудь займем». В прошлый четверг Дэниел проходил с ними Беовульфа в оригинале. «Класс», — сказала я. «И как они его восприняли?» «Не так уж и плохо», — оторвался от книги Дэниел. «Сначала без особого энтузиазма, однако потом кое-кто выступил с довольно-таки здравыми комментариями. В общем, было интересно». В кухню, спотыкаясь, вплыл Раф. Взъерошенный в футболке и полосатых пижамных штанах, он двигался как радиоуправляемый робот. Немного покружив по комнате, отыскал, наконец, свою кружку, плеснул в нее черного кофе, схватил один из нарезанных треугольниками тостов Джастина и шагнул к выходу. 20 минут!» — прокричал ему вслед Джастин. «Больше ждать не буду!» Раф, не оглядываясь, помахал ему рукой, исчез за дверью. «Не понимаю, зачем дергаться?» — разрезая на части сосиску, заметила Эбби. «Через 5 минут он и не вспомнит, что видел тебя!» «После кофе, Джастин. Или ты забыл, что наш Раф становится вменяемым только после кофе?» «Ну да. А потом будет ныть, будто я вечно его подгоняю». «Ничего. На сей раз ждать не буду, опоздает его проблема. Пусть ловит попутку или идет в город пешком, это уже его дело». «И так каждое утро», — сказала Эбби, кивая в сторону Джастина. Тот обиженно замахал в ответ ножом для масла. Я лишь закатила глаза. На улице за окном щипал траву, оставляя на белой росе маленькие темные следы кролик. Через полчаса Раф и Джастин уехали. Джастин подогнал машину прямо к крыльцу и с минуту давил на клаксон, издавая неслышные из-за закрытого окна угрозы. И так до тех пор, пока Раф в кое-как наброшенной куртке и с рюкзаком в руке не ворвался, наконец, в кухню, схватил еще один тост, зажал его в зубах и выскочил на улицу, хлопнув дверью так, что задрожал весь дом. Эбби мыла посуду в полголоса, густым контральто напевая: «Бежит река, ох, широка, ее не перейти мне». Дэниел курил сигарету без фильтра, и легкие завитки дыма клубились в тусклых лучах восходящего за окном солнца. Напряжение прошло, я была частью их семьи. Странно, но тогда я даже не слишком-то этому радовалась. Вот уж не ожидала, что проникнусь к четверке симпатии. И если насчет Дэниела и Рафа я не была уверена на все 100, то Джастин определенно оказался милым, сердечным парнем. Описывая Эбби, Фрэнк тоже не покривил душой. Будь все иначе, я была бы не прочь иметь такую подругу. Они только что потеряли члена своей команды и даже не знали об этом. Возможно, все случилось из-за меня, а я сидела у них на кухне, ела яичницу и морочила им головы. Вчерашние подозрения — яд. Господи, показались столь смехотворными и дикими, что я готова была сквозь землю провалиться со стыда. «Дэниел, пора двигаться». Сверившись с часами, Эбби вытерла руки о кухонное полотенце. «Принести чего-нибудь из внешнего мира, Лекс?» «Сигарет», — сказал я, — «у меня почти кончились». Вытащив из кармана пачку Marlboro Lights, она бросила ее мне. «Ну, возьми пока эти. На обратном пути куплю еще». «Чем собираешься заниматься целый день?» «Валяться на диване. Читать и есть». «Печенье какое-нибудь осталось?» «С ванильным кремом. Как ты любишь. В коробке для печенья, а шоколадное в холодильнике». Аккуратно сложив полотенце вдвое, она повесила его на ручку духовки. «Ты точно не хочешь, чтобы с тобой кто-нибудь остался?» Джастин задавал мне этот вопрос 6 раз. «Они что, сговорились?» «Абсолютно». От меня не ускользнуло, как Эбби бросила быстрый взгляд на Дэниела, но тот переворачивал страницу и не обращал на нас никакого внимания. «Ну, дело твое», — пожала она плечами. «Смотри, не свались с лестницы и вообще будь осторожна». «Дэниел, у тебя 5 минут». Тот кивнул, даже не взглянув на нее. Эбби в одних носках легко взбежала по лестнице. Я слышала, как она открывает и закрывает ящики, и затем... Через минуту до нас вновь донеслось ее пение. Я к дубу прижалась, опора ища. Лекси смолила по пачке в день и начинала сразу после завтрака. Я взяла у Дэниела спички и закурила. Отметив закладкой последнюю прочитанную страницу, Дэниел закрыл книгу и отложил в сторону. «А тебе курить-то можно?» — спросил он. «Нет». Я выпустила в его сторону струйку дыма. «А тебе?» Мой ответ вызвал у него улыбку. «Сегодня ты выглядишь гораздо лучше, не то что вчера вечером. У тебя был жутко усталый вид, и вообще ты была вся какая-то потерянная, чего, наверное, следовало ожидать. Приятно снова видеть тебя бодрой». «Ценное замечание, надо взять на заметку». «В больнице только и твердили, что нужно сделать небольшую передышку, никуда не спешить. Да пошли они, пусть себе указывают, надоело болеть». Теперь он улыбался во весь рот. «Да уж. Представляю. Уверен, ты была идеальной пациенткой. Склонившись над плитой, он проверил, не осталось ли чего в кофейнике. «Помнишь, что с тобой случилось?» Выливая в чашку остатки кофе, он смотрел на меня спокойно, с любопытством, без малейших признаков нервозности. «Ни черта», — ответила я. «Тот день вообще не помню. Да и предыдущий как-то смутно. Думала, копы вам сказали». «Ну, сказать-то сказали. Только ведь это еще ничего не значит. У тебя могли быть собственные причины дать им такое объяснение». Я сделала вид, что не понимаю. «Например?» «Ну, не знаю». Дэниел осторожно поставил кофейник на плиту. «Если ты что-нибудь вспомнишь и будешь сомневаться, стоит ли идти в полицию, посоветуйся прежде со мной или Эбби, договорились?» Скрестив ноги, он медленно потягивал кофе и буравил меня взглядом. До меня начало доходить, что имел в виду Фрэнк, когда говорил, что эти четверо как партизаны, многого из них не вытащишь. Лицо сидевшего напротив парня могло принадлежать как человеку, только что пришедшему с распевок, так и тому, кто лишь пару минут назад зарубил топором дюжину сирот. «Конечно, не вопрос», — услышала я свой голос. «Помню только, как во вторник вечером я пришла домой из колледжа, а потом обнаружила, что лежу чуть живая и блюю в больничное судно. Так я и сказала в полиции». Дэниел подвинул пепельницу на мою сторону стола. «Память — странная штука. Давай сделаем так. Если ты...» В этот миг на лестнице раздалось цоканье каблучков Эбби. Она все еще напевала. Покачав головой, Дэниел поднялся и похлопал себя по карманам, будто что-то искал. С верхних ступеней лестницы мне было видно, как Дэниел лихо промчался по дороге, и машина растворилась среди вишневых деревьев. Убедившись, что все уехали, я закрыла дверь и пару секунд стояла в холле, прислушиваясь к тишине пустого дома. За дверью на улице ветер гнал по земле песок, а мне нужно было думать о том, что делать дальше. Я присела на одну из нижних ступенек. Ковер с лестницы убрали, но дальше этого дела не сдвинуло. Ступени пересекала посередине широкая полоса, грязная, стертая, оставленная ногами многих поколений. Я прислонилась к опоре лестницы, чуть повертела, чтобы было удобнее спине, и мысленно вернулась к дневнику. Будь он спрятан в комнате Лекси, парни из бюро нашли бы его. Следовательно, дневник либо в других помещениях, либо где-то в саду. Что он скрывает в себе такого, что Лекси прятала его от лучших друзей, а? Вспомнили слова Фрэнка. Она умела хранить секреты даже от друзей. Оставался еще такой вариант. Лекси держала дневник при себе. Он лежал в кармане. Когда ее убили, убийца его забрал. Если ему нужен был дневник, становилось понятно, зачем понадобилось идти на риск, оттаскивать ее в укрытие, обыскивать в темноте под дождем окровавленное тело и выворачивать карманы. Подобное предположение вполне соответствовало тому, что я знала о Лексе, ее скрытности. Но тогда, если подходить с практической стороны, чтобы помещаться в кармане, дневник должен быть довольно мал. А еще ей пришлось бы вытаскивать его всякий раз при переодевании. Гораздо проще и безопаснее подыскать тайник. Некое укромное местечко, в котором дневник был бы защищен от дождя и посторонних глаз. Столь укромное, чтобы о нем не знали четверо ее соседей. Такое, куда можно было бы добраться, не привлекая внимания в любое удобное время. И тайник этот определенно находился не в ее комнате. На нижнем этаже располагалась уборная, на втором — ванная. Для начала я решила проверить сортир, размером с платяной шкаф. Но, заглянув в сливной бачок и ничего там не обнаружив, поняла, что исчерпала все возможные варианты поиска. А вот ванная комната занимала несравнимо больше места. На полу кафель 30-х годов с черно-белым фризом, ванна с отбитой эмалью, обычные прозрачные окна со старыми тюлевыми занавесками, дверь запиралась изнутри. Ни в бачке, ни рядом с ним я ничего не нашла. Усевшись на пол, потянула на себя деревянную панель, прикрывавшую ванну сбоку. Та поддалась с легким скрипом, который можно было без труда заглушить шумом смываемого унитаза. Моему взору предстали мышиный помет, многолетняя паутина, толстый слой пыли и грязи и маленькая записная книжка, задвинутая в самый угол. У меня перехватило дыхание. Не скажу, чтобы я уж очень сильно обрадовалась. Слишком легко я обнаружила тайник Лекси. Казалось, весь дом сжался за моей спиной, склонился над моим плечом и смотрит, смотрит. Сходив к себе в комнату, то есть в комнату Лекси, я надела перчатки и вооружилась пилочкой для ногтей. Вернувшись в ванную, села на пол, осторожно, придерживая за края, вытащила записную книжку. Пролистала, используя пилочку. Рано или поздно бюро пожелает снять с дневника отпечатки пальцев. Я надеялась, что это будет полноценный дневник с сокровенными тайнами и пространными излияниями чувств. Угу, если бы. Обычный ежедневник. Красный переплет из искусственной кожи. На каждый день по странице. Первые несколько месяцев сплошные памятки вроде салат, суп, соль с чесноком, 11 часов занятий, аудитория 317, оплатить электричество, попросить у Д книгу. Ничего особенного. Обычная ерунда, читая которую, мне становилось все больше не по себе. Конечно, детективам постоянно приходится вторгаться в чужую личную жизнь самыми разными способами. Да, я спала в постели Лекси, носила ее одежду, но это была ее повседневная частная жизнь, копаться в которой я не имела права. Впрочем, в последние дни марта кое-что изменилось. Списки необходимых покупок и расписание занятий исчезли, страницы одна за другой оставались незаполненными. В этот период в дневнике появились лишь три короткие записи, почерк небрежный, быстрый. 31 марта, 10.30, Н. 5 апреля, 11.30, Н. 11, за два дня до ее смерти, 11, Н. Никаких «Н» в январе и феврале, никакого упоминания об «Н» до конца марта. Список ее БЗ был не таким уж и длинным, и, насколько я помнила, ни одно имя в нем с «Н» не начиналось. Прозвище? Место? Название кафе? Кто-то из ее прежней жизни, как и предполагал Фрэнк, возникает из ниоткуда и начисто стирает весь ее мир? Теми же торопливыми каракулями в последние два дня жизни Лекси в ее записную книжку внесла перечень букв и цифр. МС-79, ЛХР-34, ИДИ-49, ЦДЖ-59, ALC-104. Что это? Результаты каких-нибудь игр? Денежные суммы, которые она заняла или судила? АМС похожи на инициал Эбби, Абигейл Мэри Стоун. Но вот прочие в ее БЗ не значились. Я долго смотрела на них, но ничего в голову не пришло, разве что сочетание этих букв и цифр походили на номерные знаки, но с какой стати Лекси записывает номера машин? А если уж такое у нее было хобби, чего ради делать из него секрет чуть ли не государственной важности? Никто ведь даже и не заикнулся о том, что в последние недели она необычно вела себя или была чем-то встревожена. Все, с кем беседовали Фрэнк и Сэм, говорили, что все у нее было в порядке, выглядела она вполне довольной, такой, как обычно. Последние кадры домашнего видео были сняты за три дня до смерти. Лекси вся в пыли, на голове красный платок, спускается по лестнице с чердака, держа что-то в свободной руке. Чихая и смеясь, она говорит в объектив. «Нет, Раф, постой, лучше посмотри, что я нашла, это же, апчхи, театральный бинокль». И, похоже, перламутровый. Ну, не чудо ли? Что бы ни происходило в ее жизни, она умело это скрывала. Еще как умело. Оставшиеся страницы были пусты, за исключением 22 августа. Д. Рождение папы. У нее был отец, и она помнила его день рождения. То есть сохраняла, по крайней мере, тонюсенькую связь со своей прежней жизнью. Я еще раз просмотрела страницы записной книжки, на сей раз не спеша, опасаясь что-то упустить. Ближе к началу несколько дат были обведены кружком. 2 января, 29 января и 25 февраля. Первая страница содержала крошечный календарь за декабрь 2004 года. 6 число тоже было обведено кружком. 27-дневные промежутки. Лекси была девушкой методичной, отмечала свои менструальные циклы. 24 марта никак не отмечено, у нее явно возникли подозрения по поводу беременности. Где-то явно не дома, а в Тринити или в каком-то кафе, где никто не обратил бы внимания на упаковку, она сделала тест на беременность, и что-то изменилось. Она спрятала в укромное место записную книжку, в которой появился Н, и из которой исчезли все прочие записи. Н. Акушер? Больница? Отец ребенка? «Во что же, черт возьми, ты вляпалась?» — тихо спросила я сама у себя. За спиной раздался шорох. Я вздрогнула, но нет, это лишь легкий ветерок колыхнул покрытые паутиной занавески. Я подумала было, а не взять ли записную книжку с собой в комнату, но в конце концов решила, что у Лекси наверняка имелись веские причины держать дневник под старой ванной, где до сих пор его никто не обнаружил. Скопировав большую часть записей в собственный блокнот, я вернула находку в тайник под ванну и установила на место панель. Потом прошлась по дому, пытаясь запомнить как можно больше всевозможных деталей, и бегла на скорую руку, осматривая комнаты. Фрэнк явно надеялся услышать, что я сделала за день хоть что-то полезное. Я же не знала, что ничего не скажу ему про ежедневник. Ну, по крайней мере, сейчас. Я начала с нижнего этажа. Эх, отыскать бы что-нибудь ценное, а? На руках появились бы хоть какие-то козыри. Впрочем, возникли бы и новые проблемы. Я жила в этом доме, а значит, могла беспрепятственно по нему ходить, за исключением комнат остальных жильцов. К тому же я выдавала себя за другого человека. Подобные поступки и позволяют адвокатам обзаводиться новыми Поршами. Впрочем, всегда найдется законный способ получить то, что ищешь, было бы желание. Странное чувство овладело мной. Я словно попала в заколдованный дом, где неосторожный шаг грозил обернуться падением с тайной лестницы, а за обычной дверью мог открыться новый коридор, существующий только каждый второй понедельник. Что-то подгоняло меня, не позволяло медлить. Жутковатое ощущение, будто где-то на чердаке большие часы ведут обратный отчет, и тяжелые стрелки безжалостно отнимают секунды. На первом этаже помещались и гостиная, кухня, туалет и комната Рафа. Вот уж где царил полный бардак. Наспех распиханная по картонным ящикам одежда, грязные липкие стаканы, разбросанные повсюду бумажки, но в этом беспорядке проступала некая система, позволявшая ему быстро найти нужное, даже если для всех прочих такая система оставалась полнейшей загадкой. Одну стену украшали сделанные, скорее всего, углем довольно выразительные наброски. Одинокий бук, рыжий сеттер, мужчина в цилиндре. На каминной полке Эврика, та самая голова, фарфоровый бюст, надменно взирающий на мир из-под красной банданы Лекси. Я начала проникаться к графу симпатии.